Увы, иные не были выходцами из других вселенных, они были коренными жителями Гаранда. Как уже говорилось, Гарант, подобно Земле, был миром исключительно технологическим, научным, рационалистическим и, так сказать, модернистским. Все началось лет 50 назад, когда в обществе возникла дурацкая идея о возможности альтернативного прогресса, в основе которого лежат колдовство и магия. Нет, всякие там безобидные астрологи, хироманты, целители и ворожеи существовали, разумеется, в любые эпохи, но лишь как невинная забава для обывателей и средства для облегчения кошельков доверчивых граждан. Однако в последнее время начала проявляться странная, настораживающая власти тенденция. Все громче поговаривали о том, что наука, дескать, пошла по неверному пути и завела мир в тупик, что наука себя исчерпала, что необходимо вернуться к истокам и вспомнить о существовании волшебства. Вообще, что картина мира совершенно не такова, какую нам навязывают, и так далее, и тому подобное. Метрополия поначалу смотрела на брожение в умах со снисходительностью многомудрого отца семейства, наблюдающего за вознёй своих чад, а когда спохватилась, едва не стало поздно. В основном новоявленные чародеи, как водится, были обыкновеннейшими шарлатанами, фокусниками и гипнотизерами. Однако и среди них попадались личности, чьи способности невозможно было объяснить в рамках традиционной науки. И пока власти решали и совещались, как быть с носителями сих способностей, число магов росло в геометрической прогрессии. Открывались кафедры колдовства при весьма уважаемых университетах, даже целые институты, серьезно занимающиеся проблемами альтернативного пути развития. Все больше ученых с мировым именем из разных областей совершенно открыто, не таясь, переходили на сторону паранауки. Обыватель перестал обращаться к официальным врачам, передоверив свое драгоценное здоровье целителям всевозможных мастей и предсказателям. Промышленность, в особенности легкую, засбоила. Неподтвержденная практика идеи о том, что куда проще добывать продукцию прямо из воздуха путем заклинания, нежели корячиться ее производством, захватила умы. По короне прокатилась волна забастовок и саботажей. Но лишь когда чародеи, кстати, называющие себя иными, попытались выйти на политическую арену, империя сказала свое веское слово. Колдовство и волшебство были запрещены разом и повсеместно. Ордены, сообщества и секты принудительно распущены каскадом. Началась форменная охота на ведьм в буквальном смысле слова.